Глава 11. Анна. Ти-Джей громко выкрикивал мое имя. Я сидела возле шалаша, тупо уставившись перед собой. Он бежал ко мне, волоча за собой чемодан. «Анна, это ваш?» Вскочив, я опрометью бросилась ему навстречу. «Ну, пожалуйста, пусть это будет тот самый чемодан». Я с разбегу опустилась на песок, расстегнула молнию, открыла крышку и широко улыбнулась. Я отбросила в сторону промокшую насквозь одежду и стала шарить на дне в поисках украшений. Нашла полиэтиленовый пакет с застёжкой зиплок, открыла и высыпала содержимое на песок. Мои пальцы нащупали серьгу с подвеской, и я, победно улыбнувшись, протянула ее Ти-Джею. Он осмотрел застежку и довольно кивнул. «Анна, из этого получится отличный рыболовный крючок». Итак, я вытряхнула из чемодана все, что там было. Зубную щетку и два тюбика обычной зубной пасты, плюс тюбик отбеливающий. 4 кусочка мыла, по 2 флакона геля для душа, шампуня и кондиционера, лосьон, крем для бритья, бритву и 2 упаковки сменных лезвий. А еще 3 дезодоранта, 2 стика и 1 гелевый, детское масло и ватные шарики для снятия макияжа, гигиеническую губную помаду и, слава тебе, Господи, 2 коробки тампонов. Лак для ногтей и жидкость для снятия лака, пинцет, ватные палочки, салфетки, бутылка средства для ручной стирки и 2 тюбика крема для загара с защитным фактором 30. Мы с Ти-Джеем уже успели загореть до черноты, так что последний нам вряд ли пригодится. «Ничего себе!» — воскликнул Ти-Джей, когда я закончила сортировать туалетные принадлежности. «На острове, куда мы собирались, нет аптеки. Я проверяла», — объяснила я. Кроме того, я упаковала в чемодан гребень и щетку для волос, заколки, резинки, колоду карт, ежедневник, ручку и 2 пары солнцезащитных очков, авиаторы Ray-Ban и пару в большой черной оправе, а еще соломенную ковбойскую шляпу, в которой собиралась загорать у бассейна. Я перебирала одежду, выжимала и раскладывала на песке для просушки. 4 купальника, домашние штаны из хлопка, шорты, топики, футболки и сарафан, кеды и несколько пар носков. Синяя футболка с концерта Rio Speedwagon и серая компании Nike с красной галочкой на груди и надписью «Just do it». Футболки были мне здорово велики, обычно я надевала их вместо ночной рубашки. Бросив трусики и лифчики обратно в чемодан, я закрыла крышку. Нижним бельем займусь позже. «Нам повезло, что волной вынесла именно этот чемодан», — сказала я. «А что было в другом? Твои учебники и домашние задания». А ведь я так тщательно составила планы уроков, расписала для Ти-Джея всю программу. В чемодане были и романы, которые я собиралась прочесть этим летом. И я с тоской подумала о том, что они здорово помогли бы нам скоротать время. «Может, и твой чемодан найдется? Решила обнадежить я Ти-Джея. «Абсолютно исключено. Мои родители взяли его с собой. Вот почему у меня в рюкзаке оказались кое-какая одежда и зубная щетка. Мама хотела, чтобы у меня хоть что-нибудь было с собой на случай, если рейс отложат, и нам придется где-то ночевать». «Правда?» «Ага». «Надо же, кто бы мог подумать». Я собрала все нужные вещи. «Пойду искупаюсь», — сказала я. «И давай сразу договоримся. Когда я моюсь, ты к воде даже близко не подходишь. Понятно?» «Не волнуйтесь, не подойду», — кивнул Ти-Джей. «Обещаю. А пока вас нет, попробую смастерить удочку. Я спущусь на пляж только когда вы вернетесь. «Вот и хорошо». На берегу я быстро разделась, зашла в воду и нырнула. Я намылила голову. Волосы были жутко грязными. Я смыла шампунь и повторила процедуру. Шампунь пах нереально хорошо. Но, может, это просто от меня пахло так плохо. Затем я втерла в волосы кондиционер, намылилась с ног до головы и села на песок побрить ноги и подмышки. Я снова вошла в воду, чтобы ополоснуться, а потом, чистая и страшно довольная, долго плавала на спине. Я надела желтое бикини, смазала подмышки дезодорантом и, тщательно расчесав волосы, скрутила их узлом на затылке, скрепив заколкой. Я выбрала солнцезащитные очки в черной оправе, так как Ray-Ban решила отдать Ти-Джею. Но когда я подошла к шалашу, Ти-Джей почему-то не сразу оценил мое чудесное перевоплощение. Он наклонился ко мне, принюхался и осторожно заметил. «Комары вас живьем съедят. Мне сейчас так хорошо, что комары меня не волнуют». «Ну, что скажете?» Протянул он мне удочку. Он взял длинную палку, проделал отверстие на конце, вдел гитарную струну и прикрепил к ней сережку. «Здорово. Давай ты тоже помоешься, а потом испытаем ее в деле. Я оставила туалетные принадлежности на берегу. Ни в чем себе не отказывай». Когда Ти-Джей вернулся, он прямо-таки сиял чистотой и пахло от него так же приятно, как и от меня. Я протянула ему авиаторы Ray-Ban. «О, спасибо большое!» — надев очки, сказал он. «Это реально круто!» «А что у нас будет в качестве наживки?» — поинтересовалась я. «Думаю, черви». Червей мы накопали под деревом. По правде говоря, черви эти, белые и извивающиеся, скорее походили на больших личинок, и меня передёрнуло от отвращения. Ти-Джей набрал полную пригоршню, и мы направились к воде. «Леска не слишком длинная», — объяснил Ти-Джей. «Не хотелось использовать гитарную струну целиком. Вдруг она порвется или с удочкой что-то случится». Он зашел в воду по грудь и забросил удочку. Мы замерли. «Вроде клюет», — сообщил мне Ти-Джей. Он дернул на себя удочку и вытащил ее из воды. Я вскрикнула от восторга, увидев болтающуюся на крючке рыбу. «Это сработало!» — радостно воскликнул Ти-Джей. Меньше чем за полчаса он поймал еще 7 штук. Когда мы, наконец, вернулись к шалашу, я уселась чистить рыбу ножом, а Ти-Джей пошел за дровами. «Где вы этому научились?» — вернувшись, спросил он. Он вывалил полный рюкзак палок и веток, но уже сушившиеся в шалаше. «Папа научил. Когда мы с Сарой, моей сестрой, были детьми, папа всегда брал нас с собой на рыбалку. У нас был домик на озере. Он еще любил носить такую нелепую панаму, всю в блёснах. И я помогала чистить пойманную рыбу». Ти-Джей внимательно следил за тем, как я соскоблила чешую с последней рыбки и отрезала ей голову. Я прошлась ножом вдоль хребта и вытащила кости. Затем смыла кровь и ошметки внутренности дождевой водой и принялась готовить рыбу на плоском камне, который мы приспособили для жарки плодов хлебного дерева. Мы съели все 7 рыбок одну за другой. И мне показалось, что ничего вкуснее я в жизни не пробовала. «Как думаешь, что это за рыба?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею. Какая-то чертовски вкусная». После обеда мы сидели на расстеленном одеяле, впервые за долгое время чувствуя приятную сытость. Я залезла в чемодан, вытащила свой ежедневник и разгладила покоробленные страницы. «Сколько дней мы уже здесь?» — спросила я Ти-Джея. Он подошел к дереву и сосчитал оставленные ножом зарубки. 23. Я обвела в кружок дату в ежедневнике. Значит, скоро июль. «Всё, с сегодняшнего дня начинаю следить», — сказала я и запнулась, так как вспомнила о чем-то важном. «Когда тебе следующий раз к врачу?» «В конце августа. Мне должны делать рентген». «К этому времени нас обязательно найдут». На самом деле я в это не верила. И, судя по выражению лица Ти-Джея, он тоже. Я отошла за дерево, служившее мне уборной, и неожиданно услышала странный звук, вибрирующий, похожий на звук хлопающих крыльев. Я так испугалась, что чуть было не упала в лужу собственной мочи. Вскочила, как ошпаренная, и принялась судорожно натягивать трусики и шорты, затем снова прислушалась, но все было тихо. «Похоже, я слышала какое-то животное», — вернувшись, сообщила я Ти-Джею. «Что за животное?» «Не знаю. Оно издает такой странный вибрирующий звук и будто крыльями хлопает. А ты что-нибудь такое слышал?» «Да, вроде бы». Мы вернулись к тому месту, где меня застал врасплох подозрительный шум, но ничего не нашли. На обратном пути мы набрали столько хвороста, сколько могли унести, а в шалаше положили на груду сухих веток и сучьев, которые держали про запас. «Как насчет того, чтобы сходить окунуться?» — поинтересовался Ти-Джей. «С удовольствием. Теперь, когда у меня наконец был купальник, плавать стало гораздо приятнее. Прозрачные воды лагуны идеально подошли бы для подводного плавания. Мы купались, наверное, с полчаса и уже собирались выходить из воды, когда Ти-Джей на что-то наступил на дне. Он скрылся под водой и вынырнул с ботинком в руке. «Это твой?» — спросила я. «Ага». Я так и думал, что рано или поздно его прибьет к берегу. Мы сели на песок, подставив лица легкому морскому ветру. «Почему твои родители выбрали эти острова?» — спросила я. «Они ведь так далеко». «Дайвинг. Считается, что здесь лучше в мире дайвинг. У нас с папой есть сертификаты», — зарыв пальцы ног в белый песок, сказал Ти-Джей. «Когда я был совсем плох, он рассказывал всем направо и налево, что когда я поправлюсь, он устроит мне шикарные каникулы. Раздул из такой фигни целое дело. Хотя мне это все было по барабану». «Ты что, не хотел сюда ехать?» Ти-Джей молча покачал головой. «Ну а почему?» «Какой дурак будет проводить все лето с семьей? Я хотел остаться дома, потусоваться с друзьями. А потом предки сказали, что вы тоже едете, и мне придется нагонять все, что я пропустил, иначе останусь на второй год». «И это меня реально взбесило», — сказал Ти-Джей и, бросив на меня извиняющийся взгляд, добавил. «Только без обид». «А я и не обижаюсь». Они и слышать ничего не хотели. Почему-то вбили себе в голову, что такое путешествие — это грандиозно. Подарок для всей семьи. Но даже мои сестры жутко разозлились. Они-то хотели в Disney World. «Мне очень жаль, Ти-Джей». «Ничего. Все в порядке». «Сколько лет твоим сестрам? «Алексис 9, а Грейс 11. Они, конечно, иногда меня достают, болтают без умолку. Но вообще они ничего», — сказал Ти-Джей. «А у вас есть братья или сестры? «У меня только сестра, Сара. Она на 3 года меня старше. А ее мужа зовут Дэвид. У них 2 ребятишек. Джо 5, Хлои 2 годика. Я так по ним скучаю. Мне даже подумать страшно, через что им пришлось пройти. Особенно маме с папой». «Я тоже жутко скучаю по семье», — вздохнул Ти-Джей. Я посмотрела на ярко-синее небо, затем перевела взгляд на бирюзовую воду лагуны. Звуки накатывающих на рифы волн приятно убаюкивали. «Здесь действительно очень красиво», — сказала я. «Угу», — согласился Ти-Джей. «Очень».